как она кричала, когда мы бросили Манчи. И твердила, что кроме меня у нее никого больше нет, и как я понял, что могу читать ее мысли, и как испугался, что Аарон ее подстрелил, как я чуть не умер от боли и страха. Как это ужасно — потерять ее. Боль, обида, ярость, гнев. И как я жалел, что пуля досталась не мне. Смотрю на нож и понимаю. Виола права. Безумие. Безумие. Как я раньше не догадался. Виола не жертва. Нет. Если падет один, падут все. Я знаю, что ему нужно. Говорю я, вставая. Что? Тодд Хьюитт! Вот теперь крик точно доносится из туннеля. Бежать некуда. Он идет. Виола тоже поднимается, а я встаю между ней и туннелем. «Спрячься за скамьей», — говорю я. «Тодд!» Я отхожу, до последнего не отпуская ее руку. «Куда ты?» — чуть не кричит она. Я смотрю в водяной туннель, откуда мы пришли. Аарон пожалует с минуты на минуту. «Тодд Хьюитт!» «Он же тебя увидит!» — кричит Виола. Я выставляю нож перед собой. Нож, который причинил мне столько горя. Нож, в котором столько силы. «Тодд!» — окликает Виола. «Что ты задумал?» Я оборачиваюсь к ней. «Он тебя не тронет. Если узнает, что я все понял, он тебя не тронет». «И что же ты понял?» Я вглядываюсь в Виолу, стоящую между скамьями в свете белой планеты, лун и зыбкого сияния водопада. Я вглядываюсь в ее лицо, позу, глаза и понимаю, что по-прежнему знаю эту девочку, что она все еще Виола Ид, и тишина вовсе не означает пустоту. Никогда не означала. Я смотрю ей прямо в глаза. Я встречу его, как мужчина мужчину. И хотя вокруг стоит ужасный грохот, и Виола точно не слышит моих мыслей, она отвечает мне таким же решительным взглядом. Она тоже все поняла. Виола расправляет плечи и становится чуточку выше. «Я не стану прятаться, раз ты не прячешься. Я тоже не хочу». «И больше мне ничего не нужно знать». Я киваю. «Готова?» Она поднимает взгляд и коротко, решительно кивает. Я снова поворачиваюсь к туннелю, закрываю глаза, делаю глубокий вдох. И весь воздух, какой есть в моих легких, все мысли и чувства вкладываю в единственный крик. «Аарон!» А потом открываю глаза и жду.